Да и в целом результат хороший. 6 больших узлов и 33 иных объекта ГРАС были нами уничтожены. Как итог, африканская зона существенно откатилась назад, а мы получили несметное количество трофеев. Настолько несметное, что мой лагерь даже попытались атаковать местные вожди. Там на охране было лишь 3 сотни марионеток, и они показались бандитам слишком слабой охраной, и полегли вожди, обменяв 1000 бойцов на 100 моих роботов, которых я починю. Кретины. На следующий день я продолжил гнобить африканскую зону. Я за свою станцию с них 3 шкуры сдеру, и пусть у них хоть 1 000 000 солдат, хоть 5. Пока они не научатся летать со скоростью космического корабля, все это бесполезно. Так что я летел по спирали, медленно, день за днем, приближаясь к центру зоны. Основную работу делали роботики и сразу улетали, как только появлялись большие группы стрекоз. Малые группы от 100 до 300 уже не появлялись. Их легко уничтожали одаренные. Тем временем шел штурм 9-й зоны. Объединенный флот ЧИПИ, собравшийся в Каспийском море, выкосил все, что было к морю ближе, чем на 40 километров. И я про весь берег, даже тот, что на территории Персии и Турции. Север, юг, запад и даже восточный берег были зачищены. В операции участвовало более 100 кораблей, а армия ЧИПИ закрепилась на берегу. Вглубь зоны уже отправились 1000 разведчиков и еще большее количество дронов да квадрокоптеров. Одновременно с этим персы и турки пошли в атаку, выбивая жуков со своих земель. Впрочем, там и так осталось не очень много ГРАС. Пройдет совсем немного времени, прежде чем ГРАС падут, но нужно немного поторопить события. И вот, я лечу в космосе, а рядом летит астероид. Сравнительно небольшой, но его хватит, чтобы устроить настоящий апокалипсис. Его тащит буксир, и вскоре астероид вошел в атмосферу. Буксир рванул назад, а астероид помчался к поверхности планеты. Думаю, сейчас на Земле небольшая паника. И вот, из зоны начал бить лазер, чьей мощью астероид разбило на части. Сначала на большие, потом на части поменьше. Лазер ПКО был достаточно мощным, чтобы сбивать даже крупные корабли. А затем на Землю упали 100 камней, которые не сгорели в атмосфере. Африка содрогнулась от грохота ударов, а туман рванул во все стороны. Но к этому дню зона уже уменьшилась более чем вдвое. Так что, если туман кого и накрыл, так это жадных дураков, что рванули в освобожденные земли. Но это все не важно, ведь за астероидами, которые, собственно, не нанесли никакого урона, кроме как разогнали туман, летел я. Мои лазеры и торпеды ударили по чудовищу, представляющему собою что-то вроде километровой гусеницы с огромным глазом, походившим на круглый муравейник. Из отверстий в глазе шел зеленый дым, газ, с помощью которого и создается лазер. Монстр был истощен, но еще на пару выстрелов его хватило, и все торпеды разорвали чудовище на 4 части, а мои лазеры принялись бить по высоким башням, напоминающим узлы. Но нет, это были ПВО. Башни ГРАС уже стреляли по мне, но 700-метровое судно опустилось над вражеским городом и начало выжигать все лазерами. ПКО было расположено рядом с главным логовом жуков этой зоны. Разумно, но вышло боком. Сами привели меня к логову. Башни падали, лазерники прожигались насквозь. Город жуков был примерно 5 километров в диаметре, а все внизу было сделано из плоти и хитина, как и 1000 сооружений всех форм и видов вокруг. В сооружении, что напоминало 300-метровую пиццу, на которую положили половинки помидоров, выращивали стрекоз. Вот эти красные выпуклости и были стрекозами. Если приблизить камеру, можно было увидеть очертания этих тварей. И таких пиццц здесь было более 10. Они ежедневно выращивали 100, а то и более уже готовых к бою стрекоз. Сооружение, напоминающее огромный колодец, диаметром в 200 метров, и полное желтой жижи, похожей на гной, выращивало гусениц. Тех 200-метровых летающих тварей. Молодая недозревшая тварь как раз выглянула из жижи и получила луч лазера в голову да сдохла. И пока космический я крушил защитные сооружения ГРАС, а также их войска. В это время, я человек, вместе с роботиками несся к главному сооружению. Оно выглядело, как тыква, только из плоти, хитина и с острыми отростками. Сверху они были плоские, и на них могли садиться мухи. Те, которые атмосферные, а не космические 400-метровые транспортники. «Вижу», — сообщила Дарья, и мы увидели точку на этой тыкве. Туда тут же полетели торпеды, но из самой тыквы стали вылетать стрекозы и выходить лазерники. «Собью их», — воскликнула Нина. «Нет», — возразил я, а ковчег обрушил на всех них множество лазеров. И под фиолетовыми лучами летели мы, стреляя по лазерникам и прорвавшимся стрекозам. А теперь в бой. Я исчез и появился в широком коридоре, а позади меня десятки метров выжженной плоти. Хорошо так торпеды ударили. Рядом появились Катя, Белла, Нина, Василиса, а также Кондрашов и Якуб, все в модульной броне и вооружены прототипным плазменным оружием. Коридор был широкий, метров 10 и в высоту около 6. Пригнулись, приказал я, и секунду спустя над нами пронесся луч. Это же Ня на своем роботике начала выжигать твари в конце коридора. Грасс среагировали быстро и пошли нам на перехват, но лазер роботика разрезал их на части. Вскоре мы рванули вперед, а позади нас стали появляться марионетки и ликвидаторы. На всякий случай, ну и тылы прикроют. Мы неслись по коридору, всюду паника. Жуки рабочие носятся туда-сюда и умирают. Якоб своими микроволнами сжигал всех, кого видел на нашем пути. Воины, пехотинцы, неважно. Жуки просто падали замертво. А потом появились они. Ну и уроды, хмыкнул поляк, глядя на трех гибридов. Худой, высокий и толстый. Гибриды, что наполовину люди, наполовину жуки, бросились на нас. Но сперва по ним ударили микроволны, от которых они защитились или барьерами. Потом хлынул лед Кондрашова, и вновь мутанты защитились своими дарами. Уродцы оказались невероятно сильны, и они продолжили приближаться к нам. «Ваон!» – прокричала Нина, и даже воздух завибрировал, а троицу сперва потащила назад, затем лопнули их барьеры, и из всех отверстий потекла жучья кровь. Гибриды при этом не умерли, но плазма, попавшая в голову, поставила точку в этом вопросе. «Охренеть они дикие, мля!» – ругался поляк. А я подошел к монстру и руками разорвал его грудь да вынул кристалл. Тот был покрыт золотыми прожилками. «Это еще что за хя?» – воскликнул Якуб, но мне и самому хотелось бы узнать. Кристаллы и трупы были схвачены роботами и утащены к дыре, а мы пошли дальше и вскоре попали в штаб. Люди, услышали мы в своих головах и увидели гуманоидного жука, а также десяток грасс-офицеров за его спиной с лазерным оружием, ну и несколько сотен пехотинцев и даже ассасины, ну и с десяток гибридов. Правда, все они лежали и обливались кровью. Похоже, Нина перестаралась. «Последнее слово перед смертью?» – спросил я генерала. «Вы глупцы. Ваш мир захватил механический пожиратель миров. Вы станете лишь жалкими шестеренками в его механизмах. Вы лишитесь человечности. Станете бездушными и безэмоциональными марионетками. Долг какой-то», — хмыкнул поляк. «Он что, пытается перед смертью нас в чем-то убедить?» «Похоже на то. Попытка нагадить перед тем, как умрет», — добавил Кондрашов и кинул на меня взгляд. «Смейтесь, смейтесь. Не вы первые, не вы последние. Пожиратели, они». Договорить жук не смог, так как Якуб лазером прострелил ему шею, прожигая насквозь. Задрал. И так башка болит. Офицеры тут же атаковали нас, но Катя поставила барьер, и мы без проблем перебили твари. «Ну все, теперь на всю Польшу буду самым крутым хреном», — смеялся Якуб, отрывая голову генерала. «Я возьму, бери», — кивнув ему, я прошел дальше и осмотрел тут все. «Но обычный штаб, биологические устройства для командования зоны и все остальное. Теперь уходим. Остальное доделают роботы. Пока что надо добить зону». «В смысле, это еще не все?» – недоумевал Якуб. «Есть и другие командующие. Также осталось достаточно много узлов до гнезд. Так что да, это еще не все. Да мля». Мы пошли к выходу, а в коридоре уже все было в роботах. «И что за механические пожиратели миров? Это типа они?» – спросил Якуб, указав на марионеток. «И нет, он не знает про меня. Нет, я думаю, он про нечто другое. Тех, с кем они сейчас воюют». «Грасс с кем-то воюют?» – удивился Кондрашов. «Да, если бы не воевали, сюда прибыл бы флот размером в 1000 кораблей. Думаю, нет смысла говорить, что в таком случае могло произойти с Землей и человечеством. А можно как-то связаться с этими врагами жуков?» «Да, и я этим займусь, сразу как очищу Землю от жуков. И будем надеяться, что они не хуже, чем Грасс». Я поморщился, потому что непонятно, о моих братьях он говорит или о каких-то сошедших с ума машинах. Гена и «сошедший с ума» — это весьма скверно. Вскоре мы пришли к дыре, и нас телепортировало на роботике. А затем мы начали носиться по городу жуков и убивать их. В отличие от итальянской зоны, здесь были огромные заводы, фабрики и прочие сооружения, производящие больших жуков. А внутри кристаллы. Много-много кристаллов, больших и чистейших. Ковчег успел слетать за подкреплением. 4 раза, наводнив все здесь роботами. Сон нам и не снился, так что мы сражались и сражались. Хотя это скорее было истребление. Дарья вычислила всех офицеров в зоне, и мы их убили. Лишь после этого позволили себе 4-часовой сон под восстанавливающими лекарствами, и началась зачистка зоны. Мы снесли все узлы и оттащили их в логово. Затем началась зачистка гнезд и крепостей. А на 3-й день появились первые самолеты-разведчики немцев и французов. Все же мы хранили молчание и не сообщали об успехах в зонах, поэтому они так поздно и среагировали. А потом полетели они. Самолеты, вертолеты, техника, пехота и даже местных мобилизовали. Все это обрушилось на гнезда, оставшиеся без тумана. От такой наглости даже Роман малость обалдел и пообещал разобраться. Но я поступил проще. Флот опустился над гнездами и крепостями да повредил их лазерами, ну и улетел к следующим. На месте остались глаза 4-0. Можно сказать, застолбили цель. Все цели. И к каждой такой цели, если подходили или подлетали союзники, прилетал корабль, и появлялся я. И тут-то я в полной мере прочувствовал, насколько некоторые люди могут быть наглыми и тупыми. Глава 4. «Вы не имеете права», — воскликнул французский офицер, позади которого находилось человек 500 бойцов, как тяжелой, так и легкой пехоты, ну и одаренные. Ну а позади меня на приличном расстоянии находилось гнездо ГРАС. Жуки уже собрались в лес у червей стражи и ожидали нападения. А так как здесь нет токсина, каждая минута на воздухе истощает их силы. Но, учитывая все еще живые сооружения, думаю, несколько дней ГРАС спокойно продержится, а то и всю неделю. Затем начнут умирать. Прошу прощения, но я имею на это полное право. Видите, вон тех червей, я, который, к слову, голограмма, а надо мной висит глаз 4-0, указал на 3 срезанных лазером кислотных червей. Я не слепой. Значит, вы видите, что они были нами повреждены. Это означает, что скоро здесь начнется наша военная операция. Нигде не написано, что вы их повредили. Как не написано? А он здесь на что? Я указал на дрон, что парил надо мной. Вы хотите сказать, что только вы имеете право уничтожить всех чудовищ? А как же война? Мы сражаемся с общим врагом, а вы говорите, этих не бейте, мы их потом побьем, продолжал возмущаться француз, и уверен, тут все записывается. Говорю, а что не так? Я уничтожил генерала и все командование зоной, уничтожил узлы, все эти жуки, моя добыча. Вас же кристаллы интересуют? Кристаллы, да как у вас язык повернулся, мы вносим свой вклад в войну. Наигранно возмутился тот. Вклад, а где вы были раньше? Почему прилетели, лишь когда закончился туман и были истреблены все стрекозы? Эта операция была запланирована еще месяц назад. Так совпало. Какое совпадение? А мы запланировали ее еще 2 месяца назад, заулыбался я, а у того задергался глаз. В эту игру можно играть вдвоем. Француз смотрел на меня, я на него, и тут прилетел фрегат с гербом Российского царства. Как видите, мы уже начинаем зачистку. Я указал на фрегат, а тот начал отстрел жуков. Безнаказанный отстрел. А нет, вру. Вылез лазерник и умер. И когда фрегат истребил врагов, он повис над гнездом, и его трюм раскрылся. Оттуда выскочил 10 бойцов, который тут же начал зачистку. Ну а я обернулся к французам. Думаю, конфликт исчерпан, улыбнулся им, а француз посмотрел на меня с гневом, но промолчал. Фыркнул, развернулся да пошел к своим вертолетам. И рисковые они. Тут лазерники могут быть, или у них есть сильные операторы, или, впрочем, неважно, я переключился на другой дрон и оказался перед немцами, которые собирались напасть на другое гнездо. И это был отряд «Панцерклин», роботизированных киборгов. Странные они люди, но боевая мощь впечатляет. Уважаемые, попрошу вас остановиться. Появился я голограммой, но в момент, когда по дрону уже стреляли. Вот уроды. Глаз 4-0 уклонялся и сиял барьером, но тот уже почти истощился. Я приказываю вам прекратить огонь. Это нападение на Альянс. Приказал я громко, но немцы уничтожили дрон. Вот мудаки. Спутник тут же сконцентрировался на этой точке, и я увидел, как сотня «Панцерклин» врубается в оборону жуков. Из их плеч вылетел рой ракет, и обрушился на жуков и червей стражей. Те, кто бежал впереди, несли огромные щиты, которые держали даже плазму, а левые руки являлись мощными пулеметами. При этом все бойцы сияли или барьерами. Даже интересно было на это поглазеть. Жуков в гнезде было немного, около 1000. Воины и скауты в основном. но имелась дюжина носорогов и два десятка пехотинцев. Носороги не добежали, им перебили ноги, а пехотинцев убили ракетами и постепенно зачистили всю тысячу, а также червей и стражей. Обошлось без потерь со стороны немцев, но повреждения панцерклин все же получили. Они добыли кристаллы, и все, сжигать ничего они не стали. Просто украли добычу и оставили, как есть. Гнездо по факту почти не пострадало. Оно и без кристаллов будет функционировать, выращивая новых жуков. Но на пути отходящих немцев опустился десантный корабль, из которого вышел я с Якубом и Катей, а также большая группа марионеток и десяток ликвидаторов 2.0. Однако панцерклин при этом было не меньше, чем нас. «Стоять!» – приказал я, выходя вперед. На нас была модульная броня, и Катя уже создала барьер. Миниатюрная красавица уже куда сильнее, чем была, к примеру, месяц назад. Екатерина. Тип. Человек-мутант. Состояние. Возмущение. Энергоядра. 8.1 лиф в час. Энергоемкость. 411-411. Дополнительная информация. Человек, подвергшийся лим-излучению, что изменило его ДНК-структуру и организм. Обнаружены изменения в нервной системе и горле. Предположительно, мутант в третьем поколении. ХМ, недавно произошел резкий скачок в силе, и изменения в горле, неужели? Похоже, Катя проходит эволюцию, и у нее открывается дар, но с этим разберусь потом. С дороги, рявкнул на нас немец с отличительными знаками командира. У нас раненые, и мы должны вернуться на базу. Вы арестованы за нападение на Альянс. Сдавайтесь, сложите оружие, приказал я. Не неси чепуху, рыкнул тот, а его бойцы засуетились, и воины с частично оплавленными щитами встали впереди да возвели стену щитов. Причем из специальных отверстий в щитах вытянулись стволы рук пулеметов. Чепуху, у меня есть видеозаписи того, как вы, несмотря на все предупреждения, просто уничтожили наш дрон. Вы вмешались в военную операцию Альянса, нарушили наши планы, и все ради кристаллов. Можете не отпираться. Вы даже не уничтожили гнездо жуков. Только кристаллы забрали, и даже живые грас там остались. Ты блефуешь. В этот момент над нами повисли дроны и создали голограмму, где краткими сценами показано все, что я говорил о немцах. Вашему правительству уже высланы все доказательства и выдвинуты обвинения. Поэтому сдавайтесь. А то, что, хмыкнул тот, а то вы будете уничтожены. Я щелкнул пальцами, и мои роботы заняли позиции. Ликвидаторы стояли позади всех, но, благодаря трехметровой высоте, им никто не мешал здесь. Ты нападешь на людей из-за жуков, усмехнулся немец. Я нападу на преступников, напавших на меня, фактически объявив войну Альянсу. Хочешь сказать, что раз ты пометил все эти гнезда, то они твои? Я хочу сказать, что здесь проходит сложная военная операция, итогом которой должно стать почти полное уничтожение зоны. Напомню, что силами одного лишь Альянса, появление посторонних в зоне ведения боевых действий, а также нападение и уничтожение дозорных являются актами агрессии и могут быть расценены как объявление войны. Красиво стелишь, но я не согласен, как и мое командование, возразил глава отряда «Панцерклин». Почему нас должно волновать мнение трусов? Хмыкнул я, а те, судя по всему, рассердились. Что, думаете, что вы не трусы? Вы пришли, когда зона уже по факту уничтожена. До этого вы сидели на жопе ровно и не внесли никакого вклада в уничтожение зоны. Мы не собираемся сдаваться тебе, пропусти или потом не жалуйся, что тебя побили. Немцы начали двигаться вперед, а я поднял руку. И в этот момент по нам ударили остатками ракеты и обрушили всю мощь сотни тяжелых пулеметов. Но, вы напали первыми и будете уничтожены, сказал я, глядя, как об энергобарьер бьются пули и ракеты. Мы же не зря стояли рядом с десантным кораблем, он нас защищал барьером. Даже Якуб ухмылялся, ведь он прекрасно помнит, как эти корабли стали эдакой крепостью, которая сдержала силы поляков во время той глупой войны. Уничтожить. Отдал я приказ и опустил руку. Якуб тоже хотел начать, но я остановил его жестом руки. Затем марионетки и ликвидаторы 2.0 показали, почему М-оружие куда лучше против металла, нежели лазер. Правда, плазма будет еще лучше, но с этим пока туго. Зато были гранаты. Ликвидаторы из автоматических гранатометов прямой наводкой начали бить по щитоносцам, выплевывая на них плазменные гранаты. И пусть панцерклин живучие, но мы их смели быстрее, чем они добрались до барьера, чтобы пройти через него. Вся сотня полегла, но остались раненые, которых мои бойцы вытащили из общей кучи. Также все было зафиксировано, как и кристаллы, добытые немцами. Ну и то, что в гнезде еще остались жуки, да состояние самого гнезда зафиксировали. Оно было удовлетворительное. Иными словами, продолжит выращивать жуков. Правда, без токсиновой среды проживет гнездо не шибко долго. Хотя кто знает, какие там в подземных хранилищах запасы. Ладно, неважно. Вскоре мы сожгли гнездо и, забрав трупы киборгов, улетели. Их летающий транспорт я отступил, как только бойцы были уничтожены. До этого их вертолеты летели к нам, дабы атаковать десантный корабль. Затем, видя того, как немцы атакуют нас, было отправлено в интернет. Ну и Роману, а за ним и правительству Объединенной Германской империи. И, конечно же, с требованием объяснить, почему они напали на нас. Но у всего этого был и неожиданно приятный бонус. Все остальные как-то резко убрались из зоны от греха подальше, и мы спокойно продолжили зачистку, пока не было уничтожено последнее гнездо. Все. Ни тумана, ни крупных скоплений жуков, ни каких-либо объектов этих тварей. Кристаллов же мы набрали на триллионы рублей. Точнее, пока сложно посчитать, но, возможно, даже на десятки триллионов. Хм, а что, если сделать кристаллы новой валютой? В данный момент у меня выращивается большое количество кристаллов. Мы с Ларри провели немало экспериментов, а из узлов, нами уничтоженных, мы извлекли немало токсина. Хватит его надолго. Нужно сделать ферму, где будут выращиваться крохотные кристаллы, размером с жемчужину. Ладно, подумаем еще и решим. Все зависит от того, будут ли рождаться мутанты, к примеру, на Марсе. И вот спустя немалое количество времени я объявил о полной зачистке зоны и собрал журналистов со всего мира в главном логове африканской зоны. Человечество сделало очередной шаг в уничтожении вторгшегося противника. С пафосом выступал я, стоя на сцене, стоявшей перед зданием тыквой, в котором был убит генерал. Здесь еще много чего функционировало, но и оно постепенно умирает. А мы каждый день вывозим тысячи тонн добра, химикаты ГРАС, токсин, особые ценные вещества и много-много разного и жутко дорогого. И регенерирующая, омолаживающая, жидкость стоит далеко не на первом месте по ценности. А почему не девятая зона? Задали мне логичный вопрос. Журналистов здесь было много, более тысячи. Им проведут экскурсию. Все одеты в мои комбинезоны, так что насекомые им не угрожают. А на груди у каждого бейджик, флажок страны, откуда они, ну и эмблема телекомпании. Потому что жуки сосредоточили все свои силы в девятой зоне. Она уничтожается планомерно и эффективно. Но пока это делается, в ходе разведки африканской зоны выяснилось, что здесь осталось мало авиации ГРАС. В итоге наших сил хватило, чтобы уничтожить ее и безнаказанно разнести тут все. А другие зоны, вы ведь займетесь ими? Спросила стройная девушка с такими ножками, что на нее косится половина журналистов, включая женщин. Конечно, а какой, если не секрет? Не секрет, это будет 23-я зона. А почему не вторая, или 17-я? Спросил меня мужчина из США. Потому что в первую очередь я помогаю слабым. Аргентинская зона едва держится, и то, лишь благодаря регулярной поддержке ЧИПИ. А немцы? Почему вы напали на немцев? Спросила меня британская журналистка. Я напал, искренне удивился я. Пересмотрите видео, что я опубликовал. Немцы дважды первые напали на меня, но вы убили людей. Людей, которые хотели убить меня. Говорю сразу, дабы все, не понимающие и не знающие, все поняли и узнали. Слегка повысив голос, я посмотрел на камеры. Когда начинается операция Альянса в зоне, любой зоне, несогласованные с нами действия будут восприняты как попытка нам помешать добиться успеха и тут же пресекаться. Но вы не можете такое приказывать другим странам, возразил американский журналист. Вы правы, я не могу приказывать другим странам. Не могу приказать, к примеру, начать операцию против зоны, или же оказать помощь соседу, или не нападать на соседа, который борется с зоной. Я посмотрел на немецких журналистов. Их там была целая кучка. Зато я могу требовать о невмешательстве в наши дела. На поле боя может быть лишь две стороны. Если появится кто-то третий, и это не наш союзник, то это враг, и поступать с ним мы будем соответствующе. Вы угрожаете всему миру? Спросил немец. А где вы видите мир? Что-то я не вижу, чтобы кто-то пытался уничтожить эту зону. Страны Африки с трудом сдерживали ее, но что-то не ваша страна, ни другие европейские страны, которые оккупировали Север Африки, не помогали, кроме нескольких разовых акций ради медийного эффекта. Но вы же сами призывали всех объединиться против общего врага. Вы верно подметили. Объединиться. И я только рад, если кто-то к нам присоединится и внесет свой вклад. Ну или сам возьмет на себя организацию вторжения на территорию ЗОН. Еще вопросы, а вопросов было много. Дельных, правда, оказалось мало. Но затем началась экскурсия по базе жуков. Я показал, как выращиваются стрекозы, и даже парочку недозрелых тварей уничтожил при них. Те пищали, пытались меня сожрать, но не смогли. После экскурсии всех журналистов отвезли в Москву, откуда они разлетятся по всему миру. Ну а я продолжил заниматься делами. Тут столько добычи, что это отнимало уйму времени. Но зато, чипы. Вскоре я смогу сделать более продвинутые чипы, а не гражданские, созданные для ополчения Норвы и ограниченные тремя модулями. А также, вскоре появятся новые персональные модули, ибо я смогу произвести необходимые материалы. Тем временем продолжалась битва за девятую зону. Пока флот находился здесь в Африке, жуки смогли безнаказанно перебросить в девятую еще больше подкреплений. Зато в космосе пока все тихо. И мало того, сейчас у меня построено уже 9 шахтерских колоний на самых богатых астероидах. Из обнаруженных, конечно же, сканирование продолжается, как и поиск корабля-шпиона ГРАС. Одновременно с этим достраивается станция. На нее брошены огромные ресурсы, и слегка изменен план. Если жуки любым способом хотят уничтожить ее, то пусть они попросту самоубьются о нее. И вот, в очередной раз ковчег прилетает к шахтерской колонии. Я просто подлетел к ней, постоял немного, и мой трюм заполнился сплавами и металлом. Колония немного выросла, но не вширь, а вглубь. 4 купола стояли, как стояли, а рядом суетились дроны-шахтеры. То тут, то там астроид обгладывался, а отходы, которых было не очень-то и много, отправлялись на Солнце. Их просто выстреливали специальной пушкой. Если нет возможности выстрелить в Солнце, к примеру, что-то мешает, то выстреливалось все в сторону газовых гигантов или бескрайнего космоса. Нет у меня пока сил и времени на нормальную утилизацию. Ладно, колонии работают и производят огромное количество металла, а также сплавов. Слишком уж здесь богатая руда, и все это добро уходит в мои заводы внутри ковчега. Они способны на многое и по факту превосходят даже то, что я построил в Литве и Швеции, вместе взятые. Так что ковчег ест много ресурсов, а выплевывает кубы, из которых и собирается станция. Внутри куба может быть как часть станции, а могут быть, например, трубы, которые растащат дроны и займутся отделкой внутренних помещений станции. Затем я слетал на Марс. Здесь все еще бушевала буря, и в нее я добавил 5000 тонн химикатов ГРАС. Это поможет терраформингу. Если точнее, то ускорит развитие жизни. Своей, особой, марсианской. Потом сунулся в Альфа Центавра. Пользователь, кажется, они нас недооценивают, хмыкнул Ларри, глядя на 10 китов. Левиафан улетел. Видимо, нужен для более важного дела. Или переоценивают. Сражаться с китами я не стал и просто рванул к планете, сделав вид, что хочу уничтожить их колонию. Но на самом деле я принес немного ресурсов для своей колонии, дабы ускорить развитие, и полетел к жукам, где, получив лазером по щиту, тут же отступил. Моя колония, построенная в ущелье, уже создала маскировочные элементы. В горной породе созданы тоннели, добываются ресурсы, и строятся роботы. Там даже есть лаборатория синтеза для создания того, что не хватает для развития самой колонии. Но теперь всего хватает и в избытке. Так что вскоре под носом у жуков появится армия. Вот они и удивятся. Затем я покружил над более медленными китами, но не смог подобраться достаточно хорошо, чтобы атаковать и при этом не огрести. В итоге вернулся на землю, где меня ждал сюрприз. «Тебя зачем связали?» – спросил я Катю, лежащую на диване. Ее ноги, тело и руки обмотали подарочной лентой, причем весьма эротично. Все, что надо, прикрыто, и остается полет для фантазии. «Просканируй меня», — раздался ее ласковый голос, звучащий словно музыка. «Екатерина, тип, человек-мутант, состояние, возбуждение, энергоядра, 8.1 лев в час, энергоемкость, 509-509, дополнительная информация, человек, подвергшийся лим-излучению, что изменило его ДНК-структуру и организм. Обнаружены изменения в мозге, нервной системе, мутация кожи и нервной системы. Найдены неопознанные энергоструктуры. Предположительно, мутант в третьем поколении. В этот момент на ее горле проявились и засияли линии. Она все же обрела дар, мутировала. «Ларри, ты все зафиксировал?» «Обижаете». «Все фиксировалось с особой тщательностью. Я теперь одаренная», — улыбнулась Катя. «Но как-то коварно. Развяжи меня». Я тут же дернулся ее развязывать, но остановился, получив сигнал от чипа. «Твой дар — это не контроль сознания, а внушение желания», — улыбнулась та и немного задергалась. «Развяжи уже меня». Я посмотрел на нее задумчиво и прошелся взглядом по невысокой, нежной фигурке. Катя хоть и не обладала пышными формами, но все было гармонично и красиво. «Ты что это задумал?» «Я так заработался, что последние дни почти не сплю». Я начал раздеваться и затем набросился на связанную красавицу, которая, подмечу, с помощью контроля над Элли могла бы легко освободиться. Что она в принципе и сделала, но минут уже через 40. И страсти в этих 1,55 м было на троих. А еще она научилась подавлять свой голос и теперь сможет общаться с обычными людьми и без помощи маски. «Как твои ощущения?» – спросил я у девушки, лежащей на мне и обнимаемой мною. Удовлетворенные, она подняла голову и улыбнулась. «Ладно, ладно, необычные, будто внутри меня бурлит солнце, жгучие и полные энергии. Хм, нужно провести больше исследований, больше, чаще, глубже», – хихикала та и поцеловала меня. «Спасибо, я так наоралась, что дар стал лучше ощущаться, а самочувствие просто восхитительное. Энергия прямо бурлит во мне. И еще хочу, женщина, я же помру, ничего не знаю. Это все, чтобы я лучше освоила дар». Заулыбавшись та, присела и пришлось пахать. Казалось, уже вскоре сотру себе все, но, как говорится, беда не приходит одна. «Блин, вы чего так долго, как же очередь?» К нам ворвалась Нина и начала раздеваться. «Пользователь, не переживайте, вы точно выживете», — утешил меня Ларри. «Мировые новости. Добрый мяу день. В студии мировых новостей, как обычно, была кошка, одетая на этот раз в рубашку и юбку, а также телек в строгом костюме. Всем привет», — замахал тот рукой, — «и сразу начинаем. Если вы были в информационном вакууме последние дни, то у нас для вас потрясающие новости. Африканская зона была уничтожена. Да-да, вот так, быстро и решительно. Мяу. День, когда фырк-жуки будут изгнаны, уже мяу близок. А все благодаря мяу-герцогу Кузнецову и Мурчипи», — добавила кошка, у которой изо рта торчит клык. «Однако фырк-негодяи решили воспользоваться моментом и, в общем, смотрите». Камера влетела в экран телека, и показали немецкую базу в Африке, их элитный отряд «Панцерклин», и как те погружаются в немецкие «Церберы». Это тяжелый транспортный вертолет, имеющий кучу вооружения, или барьеры системы ПВО, а также ПРО. Видео было взято с тел павших негодяев, раздался голос телека за кадром. «Так, слушать всем внимательно», — приказал командир отряда. Всего их в трюме было 10 человек, но все они очень массивны, практически люди-танки. «Наша цель – гнездо. Мы должны успеть все сделать, пока туда не приперлись люди из Чипи. Так что действуем быстро и решительно». Командир минут 5 разъяснял план и 3 раза упомянул Чипи. Не забыл он и рассказать, что зоне конец, и ответить на вопросы солдат. Да черт их знает, как они это сделали. Но у них, сука, космические корабли, и они на многое способны. Так что нужно все сделать быстро, пока они не среагировали. А также бриташки, лягушатники и местные тоже хотят себе под шумок урвать добычи, — отвечал командир отряда, но камера вылетела из экрана телека. «Ну, вы все сами видели», — сказал тот. «Мурк, эти фырк-люди совсем не имеют мяу чести», — возмущалась кошка. «Мало того, что отправились практически на фырк-воровство, так еще и ведь потом напали на мяу-герцога. Показали кадры, как «Панцерклин» уничтожают «Глаз 4.0», а потом как нападают на Кузнецова с роботами. Ну и хорошо было показано, как гордость Германской империи, отряд «Панцерклин», уничтожаются обычными роботами-солдатами. Каждая марионетка стоит в сотни раз дешевле, чем один из «Панцерклин». Охватило одного робота, чтобы уничтожить этого здоровяка. Уверен, люди герцога нашли немало интересных записей в головах этих киборгов. Телек показал, как выглядит пилот «Панцерклина» без брони. У человека от тела остался лишь торс по пояс, голова до шеи. И то к телу подключены различные трубки, соединенные с металлическими разъемами на теле. «Му-у-у, ужас». «Да», — добавил телек. «Но перейдем к веселым новостям». Глава 5. Резиденция Кузнецова. Подземный реактор, зал эволюции. Некоторое время спустя. «А неплохо вышло», — кивал я, смотря на эту красоту. Это был белый зал, имеющий форму купола. Вдоль стен стояли белые диваны, которые можно разложить в кровати и уснуть. Диванов было 14, но также имелись кресла с небольшими столиками рядом. Также помещение украшали небольшие деревья да цветы в больших горшках. Они стояли рядом с диванами. Растения особые, на них не влияет токсин в воздухе. Здесь он был не очень густой, так что как минимум половина зала просматривалась хорошо. А в центре стояло белое дерево, но сделано оно из металла и походило на яблоню. На нем росли белые жемчужины, обрамленные золотом и сияющими линиями. Помимо этого, большие кристаллы были развешаны на стены и да, все это лим-кристаллы, которых здесь на 7,5 триллионов рублей. Общий вес кристаллов – более 1,5 тонн. Чистейшие и лучшие кристаллы, но обработаны. Да так, что их выработка или увеличилась. А учитывая токсин, отмечу, что наичистейший токсин, а людям сюда можно входить лишь в спецодежде и только после хорошего душа, дабы не принести пыли и грязи. Все же будет плохо, если мы загрязним столько кристаллов. Сами кристаллы при обработке из кристаллов сферу или овал дали бесчисленные обломки, которые сейчас выращиваются. Но до уровня ГРАС мне пока далеко. У них оно выращивалось почему-то в разы быстрее. И нет, с растениями мы все предусмотрели, от них проблем и грязи не будет. Ладно, эта комната производила десятки тысяч или в час. Энергия здесь концентрировалась и поглощалась людьми. Еще с тех дней, как мы начали отдыхать у реактора возмездия, я зафиксировал качественный рост в развитии девчат, ну и хами, он как попал сюда, так и все, лишь силой можно вытащить. Пришлось делать для него домик, где он мог подкрепиться, справить нужду и почиститься. Потом его выпускали обратно в зал, в итоге забрать его отсюда почти невозможно. Неплохо, неплохо, улыбалась Нина и хихикала, только держи себя в руках, кобель, я аж возмутился. И это я еще кобель, а ты почему голая, ну так лучше же усваивается энергия, улыбалась та, а вот ее волосы были в особом мешочке шапочки на голове, как и у всех голых дам, все голые, вздыхал я, а, увидев Васю, рассмеялся, ее хвост в пакет одели, почему просто не спрячешь хвост, некомфортно без него, возразила сероволосая, она лежала на диване и дремала, здесь были все, вообще все. И даже мать с бабушкой сидели на дальнем диване и прикрывались полотенцами. «Ладно», — махнул я рукой, — «делайте, как больше нравится, а я воевать». «Сереж», — остановила меня мать, — «как там Кирюша?» «Пока все сложно», — покачал я головой. «Но, если не получится последнее средство, перевезем его сюда, в токсин. Токсин ему уже ничего плохого не сделает, здесь или слишком много, а вот стабилизировать ДНК это поможет. Однако я не знаю, что конкретно получится. Хорошо, оставив женщин в зале, я вышел, переоделся и вернулся в дом, а там пусто лишь горничные. Непривычно, что все тихо и спокойно. Я же занялся тем, что продолжил создание своей сети интернет. Грубо говоря, я покрыл всю орбиту Земли своими спутниками, малыми и большими. Первые были резервными, а большие оснащены торпедами. Ну а сейчас вся эта мощь сканирует Землю, собирает информацию, ну и раздает интернет. Да, теперь нет особой нужды в дополнительном оборудовании, которое принимало бы сигнал от спутника и раздавало связь и интернет на определенном расстоянии вокруг себя. Теперь любой телефон может сразу подключиться к спутнику. Разве что для компьютеров пришлось сделать специальные приспособления, стоящие копейки. Но, никаких проводов, и скорость приема данных 5 гигабит в секунду. Но это средняя, и она может скакать в зависимости от нагрузок. И я, честно говоря, уже задолбался строить новые спутники. Чем больше пользователей, тем выше нагрузка, а их все больше и больше. Я сделал интернет-платформу, где можно зарегистрировать свое устройство и подключиться к интернету. Платформа работает для всего ЧИПИ, но кто мог подумать, что к нему подключится половина мира. Роман уже вовсю ругается на меня, мол, его все обижают. Якобы ваш Кузнецов монополизировал интернет, а я всего лишь позволил всем, кто хочет, подключаться к моим спутникам. За деньги, конечно же, но существенно меньшие, чем платят люди за обычный мобильный интернет. А еще пообещали, что меня отравит, если я дам людям еще и телефонную связь. Но я бы дал, однако для этого ж нужно сим-карты выпускать. Боюсь, каждый грузовик с картами придется охранять целым батальоном. Сожгут ведь, вместе с магазинами, где они продаваться будут. И еще касательно интернета, там много нюансов. К примеру, скорость приема данных велика, а скорость передачи не очень. Чтобы была высокая скорость передачи данных, нужно дополнительное оборудование. Так что, возможно, мы сможем договориться с сотовыми компаниями и интернет-провайдерами. Тогда и 10 гигабит, и 50, и все 100 станут доступны людям. Другой вопрос: зачем? Ладно, почему я вообще заговорил об этом? Ну так деньги. Если в среднем цена за безлимитный интернет 100 рублей в месяц, а ко мне подключились миллиарды людей. Да-да, сотни миллиардов в месяц, простой абонентской платой. Но это только касательно людей. А автотранспорт, корабли, самолеты и дроны? Вот сейчас все это я и обговаривал с Соколовым, сидя в комнате для приема гостей. Значит, разовая пожизненная покупка, размышлял я над предложением Мирона Андреевича. Он, к слову, уже потерял надежду выдать за меня дочь. Как говорится, за двумя зайцами погонишься и ни одного не поймаешь. Да, 10 тысяч рублей, и машина до конца своих дней подключена к вашей связи и интернету. В целом меня все устраивает. Выходит, как предоплата за 8 лет, а там и машину поменять можно. Я рассмеялся, а Мирон поддержал меня смехом. Так и есть, Сергей Кириллович, так и есть. Хорошо, с этим разобрались. Что касательно вашего второго вопроса, я внимательно посмотрел на этого двухметрового мужчину. Об этом пока рано говорить, очень рано. Я не привык делить шкуру неубитого медведя. Я вас понял, Сергей Кириллович, и тогда на время отложу этот вопрос. Мужчина поднялся и, пожав мне руку, ушел. Документы он мне потом пришлет. Пока что мы лишь договорились начать обсуждение этого самого второго вопроса. Как известно, дьявол кроется в деталях. Вот детали и нужно обсудить. А пока, подготовка к завтрашней конференции на Луне. За последнее время лунная база существенно разрослась, но также здесь появились купола членов ЧИПИ. Даже в Мексике нашлись ученые, и они жаждали изучить Луну. Да и не только Луну. Здесь проводились сотни экспериментов и исследований. Лунные ученые поселились рядом друг с другом и объединены в один комплекс, дабы было не так скучно. Но после пары драк я там поставил роботов на охрану. Сейчас вокруг лунной базы не осталось ни одного кратера, который не заняли бы мои сооружения. И самый большой из ближайших кратеров, имевший километр в диаметре, являлся заводом по переработке космических кораблей ГРАС. Еще два были верфями. Одна изготавливала пассажирские суда, вторая – грузовые. Ну а штаб ЧИПИ стал шире, обзавелся подземными этажами, ну и оборона теперь впечатляла. Однако все же самое главное – это промышленные мощности Луны. Колония была полностью самодостаточной, и все излишки перерабатывались в строительные материалы для станций. Сейчас Луна производит следующие: гелий-3, патрульные корветы, транспортные корабли, тягачи, шахтеры, грузовые корабли, охранные спутники и детали. При этом колония постоянно растет и развивается. Когда мы собрались на конференцию, то каждый выступил с отчетами о состоянии дел в странах, и было приятно послушать про экономический рост. По предварительным данным, на конец года рост ВВП нашей страны прогнозируется в районе 15%, выступал китайский министр экономики. Нас же было человек 300, и находились мы в конференц-зале штаба. Он располагался в куполе пристройки. Но вернемся к отчету. От названного числа удивился даже император Дракон. Не вижу, чему удивляться, с момента моего прихода в Китай прошло более полугода. За мной пришли аристократы, а также началась торговля. Следом сформировался ЧИПИ, и началась еще более полномасштабная торговля. Ну и экономический рост. В Российском царстве рост ВВП лишь 9%, что вдвое больше, чем в прошлом году. Но у нас экономика в куда более лучшем состоянии, а еще мы пережили восстание, которое подпортило статистику. После китайцев выступали датчане, у них лишь 6%, но и это много для такой маленькой и мирной страны. Мексика же показала рост в 10%, а шведы, по предварительным показателям, мы можем получить рост в, выступал принц и широко улыбался, 31%, благодаря бурно восстанавливающейся промышленности и добыче полезных ископаемых. Он в течение 3 минут объяснил причины столь бурного роста, ну и если копнуть глубже, то большую часть роста обеспечил мой промышленный комплекс. Он, кстати, продолжает расти, и от него уже отпочковались 3 локальных промышленных центра, 2 на севере и 1 на западе страны. Мои спутники без остановки сканируют планету и обнаруживают месторождения металлов, включая те, что в шведских горах. До многих тяжело добраться, но все легко решается, если есть роботизированная техника. Затем вышел сам король Италии. У того все плохо с министром экономики. В прямом смысле слова, в больницу слег. И теперь я понимаю, почему. К концу года мы прогнозируем рост ВВП в 52%, немного неуверенно объявил король, поражая всех присутствующих. Но, когда дело дошло до деталей, все стало понятно. Если экономики нет, то даже сравнительно небольшое развитие выдаст огромные числа роста ВВП. Однако даже так, Италия ведь даже и полгода не находилась в чипе, а уже такой рост. Ну и не буду скромничать, но низкая стоимость электричества играет немалую роль в развитии экономики. Плюс добыча зон, продажа туш жуков, кристаллы и многое другое дают немалые прибыли. В этом году мы завершим, продолжил король, рассказывая о планах на развитие страны, а мы с интересом слушали. Все же Италия показала хороший рост. Грех не вложиться, чтобы, скажем, через год получить огромные прибыли. Но мы только начали разгонять экономики. По всем прогнозам, в следующем году цифры будут ошеломительными. Ну а после экономики мы обсудили новых членов. Точнее, кандидатов в эти новые члены. Однако делали это за закрытыми дверьми. Если коротко, то все херня, громко сказал Роман, держа в руках папку с документами. Там были заявки стран-кандидатов, ну и в них рассказывалось, почему мы должны их принять и что они могут дать Альянсу. Соглашусь, дракон также не был в восторге от прочитанного. Многие, похоже, не услышали Романа на той международной конференции в Испании. Хотят все, предлагают ничего, добавил Клавдий Вальдемар III, датский король. А как французам с немцами хватило наглости подать заявки на вступление в Альянс, я вообще не представляю, особенно после Африки. Возможно, они послали заявки перед Африкой, предположил дракон. Но, да, страны они сильные, как в экономическом, так и в военном плане. Однако я пока что вижу лишь проблемы и огромные убытки от вступления этих двоих в Альянс. Я против Норвегии, заговорил шведский принц, после того как дракон высказал свое мнение. Эта страна практически под контролем немцев, их экономика мертва, населения почти нет. В заявке тоже что-то непонятное, ответил Роман и посмотрел на меня. Судя по спутникам, там большое запустение. Когда закончились нефть и газ, страна вымерла, ответил я, и Ларри уже изучал, что там еще есть. И да, вся страна выглядит странно. После уничтожения зоны на освобожденные территории хлынули немцы, а не норвежцы. Тогда бракуем. Кто еще есть интересный? Спросил Роман и посмотрел на бумаги на столе. А тут, Бразилия и Индия, это страны с сильной анархией. Войны между аристократами там доходят до абсурда. Страны нищие, аристократы запредельно богатые. Таких пускать в чипи, это как лису в курятник. Корейцы под вопросом. Японцы там пока что грозит начаться гражданская война. Медиаподдержка оказывает немалый вклад, но префекты попросту отказываются отдавать власть. И плевать им на мнение людей. Сиам тоже под вопросом. Африка, сразу нет, она разграблена европейцами и обескровлена зоной. Единственное, что они могут дать, это доступ к своим ресурсам и пушечному мясу. Имею в виду солдат без снаряжения и обучения. Но так-то нам и Китай может дать миллионы солдат, если не десятки миллионов. А вот зачем к нам просятся сытые Балканы, я тоже не представляю. Они слабые как в военном, так и промышленном плане. Северная Африка, как уже говорили, фактически находится под оккупацией Европы. Там нет ресурсов, нет промышленности и нет порядка. США вот от кого действительно была бы польза в чипе, но при условии, что они вели бы себя адекватно и выплатили Мексике компенсацию за все наворованное. Но возможно ли такое? Вряд ли. В Британской империи все еще нет правителя, так что от чьего имени они там прислали заявку непонятно. Турки и персы. Первые, живут в жестком классовом обществе, очень агрессивные и имеют низкий уровень жизни. Промышленность очень слабая. Персы же могут предложить нам немалый промышленный потенциал, особенно в нефтехимии, а также ресурсы и разнообразные товары, которые дополнили бы экономику наших стран. Но и минусов много. Слабая власть, слабая армия, слабая экономика, ну и суровые нравы. Далее, я за Испанию, сказал Роман и поднял ладонь. Тихая, спокойная страна, с обилием ресурсов. Промышленность слабая, но это мы поправим. Там полный бардак в аристократической среде, дополнил Клавдий. Но старик Альфонсо весьма тверд, когда надо, и всех, кто проворонил вторжение жуков, вздернул. Так что я тоже за. Испанцы немного помогали нам, сказал Виктория. Аристократы там те еще жулики, но с ними хоть можно иметь дело. В итоге никто не возразил, и я тоже, а Ларри уже показал мне большие залежи железа, ранее не открытые в этой стране, ну и много других интересных ресурсов. Утвердили Испанскую империю для дальнейших переговоров, обсудили персов и все же решили утвердить их, но это не значит, что мы их принимаем. Это значит, что будем смотреть более предметно, ну и сами страны посетим. Затем обсудили другие страны, но пока ничего путного. Проблем много, а перспектив не видно. На этом и завершили. После чего были шикарные банкеты, следующим утром выступление перед журналистами. Тем временем продолжалось вторжение в девятую зону, а отряд роботиков полетал по аргентинской зоне. Нас там уже ждали стрекозы, но мы успели напакостить и улететь во вторую зону, а оттуда в семнадцатую. Итого уничтожили 4 узла. Ну а космический я тем временем устанавливал ловушки в астероидном поясе, расставлял по всей системе сканеры и всячески готовился встречать вражеское вторжение. И оно прибыло. Я даже удивился. Ждал их, ждал, а когда пришли, оказалось, что очень хотел, чтобы они не приходили. К этому дню экипаж ковчега уже был сформирован. Поэтому после экстренных сборов мы собрались на орбите перед недостроенной станцией. Но даже сейчас она была больше ковчега и частично была покрыта броней, а также имела защитные орудия. Говорит Кузнецов, удача и луна на нашей стороне. Враг сбежал. Я смотрел на большой экран, сидя на мостике. Вражеский флот, состоящий из Левиафана, 10 китов и 200 ласточек, а также 500 транспортных жуков, полетел назад и стал уходить в гиперпространство. Нас же было 20 корветов и 12 фрегатов. Сражаясь лоб в лоб, нас размазали бы. Но какой дурак так будет биться с жуками? Но все равно, это слишком. Мрах, стоим на месте, приказал я. Нас заманивают в ловушку. Ждем, говорит адмирал Ушаков. Ждем. Но можете объяснить, чего нам ожидать? Грас опасаются нашей хитрости. А значит, или свою хитрость придумали, или приготовили засаду. Так что стоим на месте и ждем, что они нам покажут. Принял. Ожидание затянулось, и прошло уже более 4 часов. Но, дабы люди не сошли с ума от ожидания, я всех отпустил, чтобы те вздремнули, поели и отдохнули. Враг все равно близко к нам не появится, так что люди успеют вернуться на боевые позиции. Мы тоже успели многое сделать. А сейчас на мостике было громко, так как сытые и отдохнувшие женщины разболтались. Они совсем не чувствовали тревоги или угрозы, а еще котя издевалась над Дарьей. «Прыгай, на одной ноге прыгай», — приказывала озорная полторашка, сидевшая на диване, а большегрудая блондинка прыгала и не понимала, зачем она это делает. Но вдруг поймала. Дарья хлопнула по воздуху, и Катю вдруг вырубила. «Ой, я не хотела». Все мы подскочили к Кате, но та открыла глаза и приподнялась. «Будто кувалдой по голове дали», — произнесла девушка и посмотрела на блондинку. «Ты оборвала мой сигнал?» «Да, как-то, но смогла сосредоточиться на нем и разрушить», — виновато ответила девушка, а мы смотрели на нее с недоумением. «Глаза», — удивилась Катя, — «на них отметины». Даша заозиралась и заметалась в поисках зеркала, но я схватил ее за плечи и усадил на диван, а затем телепортировал ручное зеркало. И у девушки и правда, на краях глаз появились странные линии. Она тоже мутирует, точнее, эволюционирует. Очень интересно. Осталось понять, как применять этот дар на практике. В космосе он всяко бесполезен, а может и не бесполезен. ХМ. «Внимание, тревога», — сообщил Ирм. «Всем членам экипажа немедленно вернуться на боевые позиции». В этот момент из гиперпространства стал появляться флот противника. На этот раз они выскочили в районе Марса, и теперь там было 2 левиафана, 30 китов и 300 ласточек. А вот мух не было. Понятно. Транспортники были лишь приманкой. «Мрах», — выругался я. «Все плохо». Нина посмотрела на меня и была взволнована. «Да, возможно, придется отступать в атмосферу или на Луну. Зависит от того, сколько у них истребителей и каков их план». «А почему мы сразу на Луну не летим?» «Потому что у нас тут станция, и непростая, так что ее нужно защищать как можно дольше». «А сейчас, в этот момент над нами пролетел металлический снаряд, оставляющий энергетический след». «Это что, рельсотрон?» – удивилась Женя, и я кивнул. «Так станция это, огромная пушка», – улыбнулся я. «Мы, как и станция, держали позицию по направлению к предполагаемому месту появления врага. Если бы станция была направлена в сторону Солнца, вряд ли мы попали бы в кого-то. А сейчас, огромный снаряд, сожравший столько электричества, сколько потребляет едва ли не половина Китая, выскочил из километровой пушки рельсотрона. «А что это такое, рельсотрон?» – спросила Даша, а женя ей ответила. «Это электромагнитное оружие большой мощности, и, судя по всему, второй выстрел произойдет не скоро». «Да, не скоро», – кивнул ей, «а некоторое время спустя мы увидели, как снаряд, летящий на 1/10 от скорости света, поражает Левиафана. Это монстр длиною в 200 метров выглядел как гигантская толстенькая пиявка. У нее не было плавников, а двигалась она, используя силу гравитации. Внутри твари создавалось несколько источников гравитации, и с помощью хитрых систем живое судно двигалось в пространстве. Но сейчас монстру вспороло левый бок, а сила удара была такова, что даже такая громадина получит большие повреждения. Однако враг не отступил. Мрах. Вперед рванули ласточки, за ними последовали киты, но те были медленнее. Однако нам и этих ласточек хватит. Их цель – станция, а тактика «бей и беги» не подразумевает защиту кого или чего-либо. Вперед, перехватим их, приказал я, и мы рванули вперед. Будем тогда отступать к станции. Мы рванули на врага, а некоторое время спустя вновь выстрелила станция и вновь по левиафанам. На этот раз по второму, однако его лишь задело, повредив немного бока. Тварь вовремя начала маневрировать. Гребаная гравитация. Левиафаны с одинаковой скоростью могут двигаться в любую сторону. Тогда следующее попадание пришлось по киту. Те не настолько ловкие, и тварь сразу же лишилась части морды да умерла. А еще некоторое время спустя пал второй кит, но до нас уже долетели ласточки. А до них долетели наши торпеды, разом уничтожая с полсотни чудовищ, несущихся на полной скорости. Некоторые уклонились, но торпеды просто полетели дальше, прямо к китам. Затем мы начали бить лазером, лететь задом, к станции, и концентрированным огнем 2-3 кораблей мы выбивали их десятками, но,